Братья и сестры, какой у нас будет сегодня порядок нашего общения? Сначала мы будем Слово Божие читать, будем рассуждать, будет беседа одна, а потом уже мы уделим время, чтобы ответить на вопросы, которые у нас немножко накопились за последние дни. Вопросы будем вместе прочитывать и отвечать те, которые сориентированы не обязательно на членов церкви. Вопросы, касающиеся событий по местной церкви, они будут прочитываться на членском собрании. Братья и сестры, сегодня наши рассуждения будут о красоте. Я прочитаю место Священного Писания, а потом уже мы с вами будем рассуждать. Если по этой теме у вас тоже появятся вопросы, можете ваши вопросы приготовить и передать. Я не хочу, чтобы вы подумали, что раз о красоте, значит, эта беседа рассчитана только на сестер. Тогда бы мы, наверное, сестер собрали отдельно и беседовали бы с ними о красоте, а с братьями о мужестве. Но бывает, о мужестве надо беседовать и с сестрами, и о красоте с братьями. Братья и сестры, прочитаю послание к Титу, 2 глава, 9-10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Братья и сестры, апостол Павел пишет к Титу, чтобы Тит увещевал рабов, чтобы они были украшением учению Спасителя нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, хорошо ли быть красивым? Я немножко вопросы буду задавать. Хорошо ли быть красивым? И хорошо ли стремиться к красоте? Друзья, я, отвечая на этот вопрос, хочу прежде всего рассмотреть с вами вопрос, как к красоте относится Бог? Ну, например, хочет ли Бог, чтобы мы были красивы? Как вам кажется, друзья? Хочет ли Бог, чтобы мы с вами были красивые? И одобряет ли Бог, если мы с вами будем стремиться к красоте? Я, братья и сестры, прочитаю Исаия, 29 глава. Я прочитаю 23 стих. Так написано. Даже 22 и 23, чтобы мысль была цельная. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его больше не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым». Друзья, в этом тексте о красоте не сказано ничего. Но в этом тексте сказано, что мы с вами есть Божье творение, то есть дело рук Божьих. Вот здесь написано, что Иаков не останется в стыде, когда увидит у себя детей своих, дело рук моих. То есть, чьих дело рук? Эти слова говорит Бог. Выше написано, так говорит Господь, что ваши дети – это дело рук моих. Друзья, это один из фрагментов обычной беседы с семейными, когда мы говорим, скажем, о деторождении, и мы говорим, что наши дети – это дело рук Божьих. Это не просто получилось случайно, а это дело рук Божьих. Друзья, некоторые считают, что человек – дело рук Божьих, в смысле, Бог сотворил Адама и Еву, а дальше уже Бог ни при чем. Дальше происходит все само собой. Друзья, Давид пишет, что Бог своими руками соткал его в утробе матери. Он говорит, ты соткал меня, не просто моего отца или моего прапраотца Адама, но ты соткал меня в утробе матери. Адам никогда не был в утробе матери был Давид. И Бог говорит, что персты Божьи соткали его в утробе матери. Друзья, об этом же тоже пишет Иов. И, в общем, много текстов в Библии, что я и вы, непосредственно, лично я и вы, это дело рук Божьих. Братья и сестры, и какими нас сделал Бог? Красивыми или некрасивыми? Как вы думаете? Как Библия об этом говорит, друзья? Библия об этом говорит, все соделал Он прекрасным. Вот говорят, о, девушка симпатичная, или красивая, или прекрасная. Наверное, прекрасная – это уже более высокая степень, чем просто даже красивая. Написано, все соделал Он прекрасным. Это не через одного. Нельзя так думать, что вот этого человека Бог сделал красивым, а вот этого некрасивым. Все соделал Он прекрасным. Но не всегда мы это видим. Мы иногда обращаем внимание на внешность, на усилия человеческие. Ну, скажем, кто-нибудь там бровки, вот все так сделал, и так румяна немножко. Ой, как красиво, ой, как красиво. Друзья, и мы видим порой человеческое усердие или старание рук человека, и пропускаем то, что сделал Бог. То, что делал Бог. И вообще, так человек устроен, что он на искусственное больше внимания обращает, чем на Божие. Я помню, мы ехали в детский лагерь в Сухуми, в Абхазию, и я вез группу детей. И вот возле окошка сидят два мальчика, а поезд уже идет в районе Сочи, вот, ну и так все, знаете, там природа такая особенная, и дома высокие. И один мальчик, маленький первоклассник, другому говорит, смотри, смотри, какое здание высокое, а потом смотри, машина какая поехала, а тот толкает его, ты лучше посмотри на творение рук Божьих, что ты мне показываешь на творение рук человеческих. Друзья, оно и действительно так, что искусственно мы иногда на искусственное больше внимания обращаем и восхищаемся искусственным больше, чем Божьим. Однажды я захожу в одну комнату с моим товарищем, а там в углу стоит букет цветов. Ну, даже не букет, а, ну, вот стоит горшок, и растут розы. И до самого потолка. Настолько вот все удивительно. И вот мой товарищ восхищается. Ой-ой-ой, как красиво, трогает. Где ты такое достал? Они искусственные. Искусственные. А хозяин говорит, ты знаешь, я вот удивляюсь, что мы больше внимания обращаем на искусственно, чем на естественно, то, что Бог сотворил. Друзья, чтобы увидеть величие Божие и красоту Божьего творения, надо чуть-чуть присмотреться. Ну вот возьмите тот же одуванчик. Красивую розу, которую, ну скажем, вот делают там, ну скажем, к памятнику там или еще куда-нибудь, или скажем, в доме, в квартире. И вы возьмите просто одуванчик. И так вот внимательно посмотрите на этот одуванчик. Мне кажется, что мы не присматриваемся. Друзья, мы просто очень привыкли, потому что то, что Бог сделал, мы видим каждый день, скажем, пальмы, кипарисы, травку, скажем, и цветочек на лугу. И мы привыкли этим не восхищаться. Я однажды в микроскоп рассматривал ногу мухи. Вот товарищ, микроскоп у него, а я говорю, вот покажи мне что-нибудь, никогда в микроскоп не смотрел. Он муху поймал и ногу оторвал. Я говорю, а зачем, ты всю ее целиком? Он говорит, не будет видно, она сильно большая. И вот ножку положил, и я смотрю, вот на это, на мохнатенько, она такая вся, крючочки на кончике. Я восхищался, братья и сестры, насколько наш Бог удивительный. И чтобы увидеть красоту его творения, надо иногда просто присмотреться. Друзья, для Бога красота не чуждая. И совсем нельзя так считать, что вот мы учим, что лишь бы мы были серенькие, вот как нам говорят, вы что с нас, монашек хотите вот так вот показать, монашек хотите сделать, чтобы мы были серые и страшные. Да нет же, друзья. Вот я вот смотрю в Библии, ну вот скажем, Ревека. Я специально сегодня немножко проверил, вот Ревека, когда Елиезер встретил ее, когда она там верблюдов сейчас будет поить. И написано, что и вот выходит девица. Написано, и вся она была прекрасная видом. То есть, друзья, вот в таких словах или о Рахиле сказано, подчеркивается, что Бог, Он не так, что безразличный к красоте верующих людей, надо сделать вот такими серенькими, чтобы на них никто внимания не обращал. Вот. Нет совсем. Вот благословение Иова, когда Иов уже исцелился от проказы, то вы помните, сколько детей у него было? 10. И написано, 3 дочери было, и не было таких красивых женщин, как дочери Иова, на всей земле. Я понимаю, друзья, что этим подчеркивалось Божье благословение. Вот в том, что женщины, дочери у Иова, они были очень красивые. Друзья, так вот иногда наши усилия, я думаю, вот мы прилагаем, чтобы что-то там в себе подправить, изменить, и все. Когда Бог создавая человека, Он уже вложил красоту. Вложил красоту. И если что-то где-то иногда надо подправить, как нам кажется, Богу это совсем не трудно. И Он это сделает без всяких кремов и без всего прочего. У меня был такой случай, друзья, что вот родилась в одной семье девочка в нашей церкви. Ну и по свидетельству некоторых, что ну некрасиво. Говорят, ой, я посмотрела на нее, такая страшная. Там у нее вот, ну и некоторые моменты такие определенные. Ну, может быть, в этих разговорах что-то и было. И вот совершали молитву в церкви, мне приходилось совершать. Я не знаю, почему я так помолился. Я взял ее на руки и во время молитвы говорю, Господи, Ты храни ее, чтобы от несчастий, от увечий, пошли миловидность. Никогда про миловидность не молился, я здесь про миловидности помолился. Одна сестра потом говорит, какая там миловидность, он просто не разбирается. Вот. Вы знаете, друзья, выросла эта девушка, сейчас ей уже около 20 лет. Ну и знаете, и все восхищаются, какая красивая. А мне потом эта сестра говорит, когда ты молился, я запомнила, я думала, какая, как же может изменить. Уже она родилась, уже все, ничего здесь другого быть не может. И вырос человек, вот, и ну совсем получилось не то, что многие ожидали. Друзья, это Бог, это Бог. И как хорошо, если мы в нашей жизни доверяем Богу вот все, о чем мы думаем, все, о чем мы переживаем, скажем, вопрос брака, вопрос замужества, даже вопрос нашей внешности, вопрос наших физических недостатков. Вот. Если мы не пытаемся там что-то закрасить или загладить, а если мы это Богу доверяем, и тогда Бог начинает действовать в нашей жизни все более и более полнее. Вы знаете, друзья, дьявол, он хочет погубить душу человека, он обманщик, он обманщик. Вот когда Ева в Эдемском саду встретилась со змеем, и змей уже сразу начал обманывать. Примерно, друзья, я обобщу разговор змея с Евой вот до такого. Змей у Евы спрашивает, подлинно, что Бог вот так вам сказал? Она говорит, нет, не так, Бог нам вот так сказал. Бог сказал, что если вы вкусите от этого дерева, то вы умрете. А дьявол как сказал? Нет, не умрете. Друзья, он обманщик, он говорит, нет, не умрете. Вот Бог сказал, умрете, а он говорит, не умрете. И перед человеком теперь выбор, кому он будет верить? Дьявол говорит, но в день, если вы вкусите плоды с этого дерева, то вы будете как боги. Вы будете как боги. Бог сотворил человека, а дьявол говорит, что еще лучше у вас получится. Бог не все сделал хорошо, но если вы вот это сделаете, то будет еще лучше. Будет еще лучше. Братья и сестры, так точно и сегодня сатана обманывает людей. Вот если ты над собой будешь вот это делать, то у тебя получится лучше. Ты будешь более красивая. Вот у меня здесь множество записок, друзья. Я скажу, что и тему эту мы сегодня взяли, потому что некоторые записки именно касаются внешности. И кто-то вот нас немножечко про себя поругивает, думает, что вот братья здесь так стараются, усердствуются, чтобы все превратить в серый цвет. Братья и сестры, совсем нет. Но я думаю, что мы стараемся так, как об этом говорит Библия, чтобы мы научились представить себя Богу. И наши переживания, и наши проблемы, наши чаяния, чтобы мы все представили Богу. Пусть Бог трудится надо мной. Написано, не твои ли руки трудились надо мной? Говорит Иов, когда я еще не родился, твои руки трудились. Братья и сестры, а когда человек родился, Бог будет продолжать трудиться над этим человеком? Или уже на произвол судьбы бросил, и теперь растите сами? Совсем нет. Друзья, руки Бога трудятся над человеком до его рождения и после его рождения. Ну, например, ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией. Значит, трудится Бог над человеком? Трудится. Трудится. Друзья, а дьявол, дьявол тоже трудится. Он и сегодня обманывает. Он говорит, посмотри на себя, кто ты есть. Посмотри, на кого ты похож. Он вселяет в сердце человека неудовлетворенность собой. Именно своим физическим человеком неудовлетворенность. Если я не удовлетворен моей духовной жизнью, ну, скажем, мало молюсь, мало читаю, я вижу, что у меня ревности маловато. Это одна сторона. Неудовлетворенность своим телом дьявол внушает человеку. Друзья, и часто ему это удается. Этот обман ему удается. А потом он скажет, что надо чуть-чуть подправить. Надо чуть-чуть подправить. Братья и сестры, и так и получается, что внесение поправок человеческих в Божье действие, оно часто причиняет очень большие проблемы. Что из этого получается? Ну вот я приведу некоторые библейские примеры, например. Вот Иаков, он был человек гладкий, так написано. А Исав, Исав был человек косматый. И вот отец решил благословить Исава. Сказал, пойди, дичь, принеси мне, приготовь кушанье, чтобы я тебя благословил. А Исав человек гладкий. Иаков человек гладкий. Надо что-то изменить. Обложила мать его шкурой козлят, он подходит к отцу. Отец говорит, а кто ты? Это я, сын твой Исав, обманывает. А ну подойди, я тебя ощупаю. Потому что отец знал, что его старший брат косматый. Подойди, я тебя ощупаю. Подошел, ощупал. Точно. Что получилось, друзья? Получился обман. Получился обман. Ну вот если у меня, скажем, брови широкие, а я их выщипаю, это будет правда или это обман будет, братья и сестры? Вот хочу ваше мнение, это будет правда или это будет обман? Давайте так реально смотреть, как Библия говорит. Или, скажем, у меня волосы прямые, а я их сделал вот, ну, кучерявые. Это будет правда или обман? Это будет обман. Это будет обман. То есть, получается, что я кого-то обманул. Я кого-то обманул. Я один такой пример приведу. Знал я одного брата, служитель. Он был лысый. Простите, я так по-простому, лысый был. И вот, чтобы, скажем, скрыть немножко, он с одной стороны отращивал длинный волос, и так все тут укладывал, и плохо заметно, что он лысый. Так все заложено, все верхушка. А волос длинный же надо отрастить, чтобы аж с этого уха до другого достало. И вот были мы вместе на библейских курсах, и кто-то ему говорит, да я говорю, зачем тебе это нужно? Ну, если Бог так усмотрел, поблагодари Бога и живи спокойно. Нет. Он говорит, жене так не нравится, и все такое, все такое. И вот так он продолжал. Проходит год, встречаю я его, смотрю, все, он срезал этот волос, смотрю, лысый брат. Я говорю, что такое случилось? Он говорит, ты знаешь, я на одном молодежном общении, много народа съехалось, проповедовал об истине, что надо жить по истине, говорить истину и все так дальше. И после общения ко мне подходит один брат и говорит, брат, а то, что у тебя на голове, это истина или нет? И вы знаете, он говорит, я помолчал, а потом говорит, нет, это не истина. Пришел домой и постригся. И постригся. Братья и сестры, ну, кто-то, возможно, сейчас на улыбку воспринимает, что братья решили вот подшутить. Но я, знаете, не подшутить. А все-таки мы должны жить поистине, поистине. Потому что всякая неправда есть грех. Большая или маленькая? Всякая неправда, даже маленькая неправда, это все равно грех. Если кто-то родился с белыми волосами и сделал их черными, это тоже всякая неправда. А если кто-то черные волосы сделал красными или светлыми, это тоже неправда. И если у кого-то уже седина, а он ее устранил красками, это тоже неправда. И вы знаете, друзья, мы об этом так честно обычно не говорим. Мы говорим: сестра, да зачем тебе надо, так. Вот. Ну, о краске волос у вас мы вообще мало говорим. Но я переживаю, друзья, вот о чем. Что если мы привыкаем к маленькой неправде, то вместе с маленькой неправдой будет и большая неправда. И большая. Иисус Христос сказал, что ни один волос не можете сделать белым или черным. Правду сказал Иисус Христос. А сатана сказал: можете. Вот как он Еве сказал: не урете, можете. Можно покрасить белые волосы, можно покрасить. И черные можно покрасить. А Христос сказал: не можете. Так кто же правду говорит? Конечно, Бог. И если мы научимся жить так, как говорит Бог, быть честными до конца во всем. Вот в книге Екклесиаст написано: кто может сделать прямым то, что он сделал кривым? Или выпрямить то, что он сделал кривым? Если у меня волос вот такой вот, допустим, ну кто может его прямым сделать? Или если он прямой, то закрутить? Говорят, можем. Немножко вот такой раствор, специальный прибор, и вроде бы все получится. Братья и сестры, я вот на какую мысль еще хотел обратить наше внимание. Какая реакция Бога? Какая реакция Бога на эту всякую неправду, которая касается вот наших усердий, ну, скажем, в отношении нас самих? Я прочитаю некоторые тексты Священного Писания, ну, наверное, два текста прочитаю. Исаия, 45 глава, прочитаю, 9 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук». И второй текст прочитаю из послания к римлянам, 9 глава, 20 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Братья и сестры, вот если я не нравлюсь, ну, себе, посмотрю на себя в зеркало, не нравится мне, и то не так, и брови широкие, вот, и волос, говорят, ну, прямой, как солома или еще что-нибудь, не нравится мне. И я начну что-то выдергивать, что-то перекрашивать. Я скажу, друзья, это самое настоящее противление. Это самое настоящее противление Богу. Написано: горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли изделие сделавшему, зачем ты меня так сделал? Мне это не нравится, как ты сделал. Я себя сейчас переделаю. Переделаю. Братья и сестры, вторжение в Божий замысел влечет проблемы. Проблемы, о которых мы можем не предвидеть до конца. Вот, например, знал ли Иаков, что ожидает его, когда он обманывал своего отца? Никак он это не знал. Знал ли он, что ему вместо девушки, которую он любил, другую отдадут? Обманным путем. Я думаю, если бы он это знал, что ему придется 20 лет работать за двоих своих жен, я думаю, что, наверное, он подумал, прежде чем обложил себя шкурой козлят. Он бы себя подумал. Одна девушка решила сделать пластическую операцию у себя на лице. ей кое-что не нравилось. Ну, я вам скажу, немножко ей нос не нравился, он был чуть курносый. И она вот посмотрит, эх, не нравится, надо переделать, надо переделать. А ей предложили, она в серьезном городе жила, вот профессора там какие-то знакомые, говорят, да, мы тебе это запросто поправим. И поправили. И поправили. И вы знаете, друзья, она посмотрела на себя в зеркало. И, ну, она видит, что другой облик стал. И заплакала. И говорит, не хочу. Не хочу. Мне не нравится. И вы знаете, настолько она убивалась, она попала в депрессию, в страшную депрессию. Родственники уже думали, что, ну, боялись, что у нее, ну, произойдет какое-то вот, ну, отклонение в ее вот психике, в разуме. Ну, а это были мои знакомые, друзья, вот они, мы встретились потом, мне звонили родители, мы не знаем, что делать, пожалуйста. Мы встретились, она плачет безутешно, И вы знаете, молились и постились, ну, слава Богу, как-то вот, ну, миновал кризис. Вот, но я скажу, сколько лет она привыкала к своему новому лицу, сколько лет. И так вот думаешь, Бог... Все сделал прекрасным. Друзья, не через один. И меня, и вас. Может быть, мы друг на друга иногда смотрим и говорим, вот это не очень, а вот это лучше. Братья и сестры, надо просто присмотреться. Надо просто присмотреться друг к другу. И мы видим, что это Божье творение, и как чудно Бог совершил. И божественная красота, она заложена и в ребенке, скажем, которому всего 2 месяца, и в старушке, которая уже скоро перейдет в другой мир. Все равно заложена божественная красота. И поэтому, братья и сестры, чтобы никогда в нашей жизни не было противления Богу. Противления Богу. Потому что, знаете, друзья, если в сердце это противление появляется, дьявол начинает, берет власть над человеком, говорит, вот так вот делай, вот так вот делай, вот так. И вы знаете, вплоть до превратного ума. До превратного ума. Что сейчас только сатана, вот, и, ну, как только не помрачил умы людей. Ну, ну, скажем, друзья, я так откровенно скажу, вот, скажем, бритье волос на теле сейчас распространено, это же у женщин. Ну, там ноги и руки уже бреют, и что только... Нет, это не только в Америке, это в России сейчас распространяется. Рекламы, приспособления специальные. И так думаешь, 6000 человек жил... 6000 лет человек жил, и не приходило ему в голову, вот чтобы вот это, вот, дьявол дал совет. Сейчас говорят, что это некультурно, если это не делать, это вообще. Братья и сестры, мы не имеем намерения вносить эти запреты, вы не подумайте, кто скажет, уже и до этого добрались. А зачем я говорю, друзья, говорю для тех, может быть, кто еще этим не занимается. Кто еще этим не занимается? Потому что если у нас Бог, и если мы что-то делаем все-таки правильно, вот встать на колени и помолиться, Господи, ну ты мне вот это разрешаешь делать? Ты это хочешь или ты этого не хочешь? Кто-то скажет, да разве Богу до этого дело есть? Братья и сестры, есть у Бога дело до всего, до всего. Написано, все, что вы не делаете, словом или делом, все, это... Братья и сестры, включает все аспекты. Если ты решила брови выщипать или взяться за бритвенный станок, ну все-таки ты подумай, хочет этого Бог или не хочет. И человек попадает в рабство. Он начал делать, потом он уже плачет и жалеет. Зачем я это начал? Или зачем я это начал? Но избавиться не может. Избавиться не может. И иногда не просто потому, что, ну скажем, уже организм что-то заставляет делать. Друзья, а иногда он просто попадает в рабство, и поэтому избавиться не может. Одна девушка покаялась в одном месте и несколько лет не принимала крещения. А я с ней беседую и говорю, как раз в церкви объявили, кто хочет принять крещение, пожалуйста, заявляйте, крещение скоро будет. И вот один за другим встают. А я ж на нее смотрю, я за нее переживал очень. Она сидит. Я потом с ней беседую, ну а ты что? Она говорит, дядя Коля, я не готова. ну а что же не готово, расскажи, может, я помогу тебе подготовиться. Она говорит, я глаза крашу, не могу от этого избавиться. Да ты что, говорю, ну ладно, человек от каких-то ужасных привычек избавиться не может, там от курения, от наркотиков или еще от каких-то привычек. Да ты что, это же несерьезно, крещение, а ты глаза красишь. Она говорит, а вы знаете, вот я знаю, что нехорошо, я знаю, что Бог этого не хочет. Я стою у зеркала, вот крашу ресницы и плачу. Крашу и плачу. И у меня, говорит, все течет по лицу, я пошла умылась. Все, сейчас плакать не буду, опять крашу. И опять слезы текут. И говорит, я не могу избавиться. Не могу избавиться. Братья и сестры, написано, уловил их в свою волю. И вот даже в таких вопросах уловил их в свою волю. Братья и сестры, вторжение в Божий замысел, конечно, Богу не нравится. Это может даже обеспечивать Божий гнев. Божий гнев. Я прочитаю из книги пророка Исаии, 3 глава. Шестнадцатый стих. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их». В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, и увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, и перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, и светлые тонкие япончи, и повязки, и покрывала, и будет вместо благовония зловония, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкое япончивское вретище, вместо красоты клеймо. Братья и сестры, вот кто внимательно слушал, обратите внимание, здесь описывается практически все приспособления, которые сегодня применяют люди. Написано, вместо завитых волос будет что-то. То есть, оказывается, волосы завивали не только в 20 веке, а волосы завивали еще 3000 лет назад, когда пророк Исаия жил. Уже тогда завивка волос была. А когда пророк Иеремия жил, глаза уже подкрашивали, и брови выщипывали. И все это было, и все это было давно, друзья. Но посмотрите, какое назначение вот этих украшений. Написано «обольщают». То есть назначение вот этих украшений – это обольщение других. Написано «обольщают взорами». И вот эти украшения, и вот эта искусственная красота, она производит в человеке гордость. Написано «надменные эти девушки были». И еще что? Написано «ходят высоко подняв шею». Почему? У них на ногах и на руках, и всякие привески, и подвески, и волосы, и лицо. У них все завито и накрашено, и так дальше. Братья и сестры, и все это вызывает Божий гнев, потому что написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В книге пророка Иезекииля написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Братья и сестры, удивительно, что падению предшествовала красота. Красота, она повлекла гордость, как вот здесь мы читаем, что ходят высоко подняв шею, а гордость обеспечила падение. Гордость обеспечила падение. Бог гордым противится. Братья и сестры, если я хочу, чтобы Бог мне не противился, если я хочу, чтобы Бог был моим другом, тогда я должен в смирении принимать все то, что мне Бог дает. Если я не соглашаюсь с божественным планом в отношении меня, с Божьим действием в отношении меня, друзья, я могу обеспечить то, что Бог мне будет противиться. А мне кажется, страшнее ситуации, чем если Бог будет мне противиться, то страшнее ситуации, наверное, не бывает. Я вот прочитаю еще один текст Священного Писания, это книга пророка Иеремия. Здесь, друзья, я хочу отметить одна из задач сатаны, самая главная задача. Написано так. Иеремия, простите, 4 глава, 30 стих. «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей». Братья и сестры, здесь тоже вот написано «нарядами, пурпур и все, глаза красками обрисовываешь, презрели тебя любовники». Братья и сестры, что ищут любовники? Вот по этому тексту написано, не тело они ищут. Написано, они ищут души твоей. Если, друзья, вот здесь вот посмотреть на духовный смысл, то иногда так можно сказать, что бывали такие моменты, когда дети Божьи, идя на соглашательство с миром, они подпадали под власть дьявола. Совсем не напрасно написано «прелюбодеи и прелюбодейцы». Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Поэтому если ты обрисовываешь глаза твои красками или выщипываешь брови, применяешь какую-то косметику. Друзья, вы помните женщину, которая этим занималась в Библии, да? Звали Иезавель. Да, вероятно, она была достаточно красивая, но она не удовлетворена была своей красотой. Она что-то пыталась добавить. Мы знаем, какой был результат Иезавели. Выбросили ее из окна, и псы, проходя, лизали там ее кровь, ну и так дальше. Вот какой был результат. Братья и сестры, написано, они ищут души твоей. Когда дьявол обольщает верующих, молодежь и немолодежь, потому что, друзья, думаю, вы понимаете, что это слово не только к молодежи, но и к взрослым, к зрелым людям, иногда и к пожилым, которые то же самое вот, ну, применяют все то, о чем я сейчас говорю. Друзья, они ищут души твоей. Дьявол хочет погубить душу человека. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому мы должны хранить себя, чтобы не оказаться погубленным дьяволом. Написано, и душу, и тело может погубить в гиене. Братья и сестры, немножечко хочу сказать о физических недостатках. Все-таки они бывают. И физические недостатки допускает Бог. И на это есть определенные причины. Это есть Божий план для человека, если у него есть физический недостаток. Как я должен себя повести, если он у меня есть? Друзья, я хочу отметить, что многие великие люди Божьи, о которых пишет Библия, они тоже имели физические недостатки. Например, Моисей. Друзья, какой физический недостаток имел Моисей? Он был косноязычный. Скажите, а какой недостаток имел апостол Павел физический? Друзья, история говорит, и богословие говорит, что у апостола Павла было слабое зрение. И даже некоторые послания писал не он, а другой человек писал, апостол Павел диктовал. Он имел физический недостаток. Какой недостаток имел Елисей? Дети, помните, как кричали? «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Не нравилось это Моисею, когда его так дразнили дети, да? Друзья, простите, Елисея. Друзья, но тем не менее, это был недостаток. Это усматривал Бог. Друзья, если Бог усматривает для того или другого человека физический недостаток, то это есть Божий план. Он обязательно для блага. Апостол Павел говорит, 3 раза молился, чтобы этот недостаток Бог от него удалил. Ну, там написано «ангел сатаны, который его удручал». Он говорит, «Я 3 раза просил Господа, и Господь не согласился». Он сказал, «Довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи». Друзья, иногда физический недостаток человеку нужен, и Бог через него большую силу проявит, если человек не будет очень бороться с этим недостатком. А я бы даже больше сказал, если тебе Бог послал какой-то недостаток, ну, поблагодари его. Поблагодари его. Конечно, Бог может и устранить. Бог может устранить, но мы не должны вот своими методами, мирскими методами что-то закрасить, что-то загладить, вот, ну, как там, тональными кремами или что-нибудь еще. Братья и сестры, лучше всего Богу молиться. Вы знаете, я с детства очень сильно заикался. Заикался очень сильно. Меня лечили всякими способами. И родители страшно переживали, вот что я заикался. И мне даже в школе к доске вот выйти, отвечать урок, трудно было. Я всегда переживал, чтобы меня не вызывали. Я заикающийся в армию ушел. Когда я с армии пришел, друзья, я уже был верующий, я уверовал перед армией, на проводах меня покрестили, и мне сильно хотелось проповедовать, я молился: «Господи, я хочу проповедовать, я заикаюсь, убери от меня это». Вот. И вы знаете, Бог убрал за кратчайший отрезок времени, я совершенно забыл, что я заикаюсь. Одно время на меня был уголовный розыск, и даже на вот этих плакатиках писали: «Заикается», а я уже не заикался. А там было написано: «Заикается». Братья и сестры, Бог может устранять, если мы Его попросим. Но иногда физический недостаток служит элементом смирения. Это смиряющий элемент. Я знал одну девушку, которая была, глаза косили у нее. Она переживала очень, конечно, но я тоже понимаю, охотно ее понимаю. Вот. Ну, ездили по разным институтам, по больницам и все. Она говорила: «Если у меня поправятся глаза, я тогда буду стихи рассказывать». Она стыдилась выходить, чтобы рассказать или спеть. Она пела хорошо. «Я буду рассказывать, я буду петь, если поправится». Вот. Много они родители усердия приложили. Ну, ей там что-то, операции всякие, поправили. Она достаточно красивая девушка. И вы знаете, друзья, она через полгода ушла в мир. Вышла замуж за неверующего, потом развелась, потом снова вышла замуж. И некоторые тогда говорили: может быть, у Бога другой план был. Я не хочу утверждать, друзья, может быть, она ушла бы в мир, если бы и не поправилась. Но часто такое бывает, что какие-то наши скорби, какие-то недостатки, они нас удерживают, и мы остаемся христианами, и мы Богу лучше служим с недостатком, а смотришь, нету недостатка, и жизнь потом другая начинается. Итак, братья и сестры, хочешь ли быть красивым? Я подведу итог. В Библии есть указание: если ты хочешь быть красивым, то надо вот то, другое и третье. Я не буду прочитывать эти тексты Писания, наверное, я их на память смогу рассказать. Я вот прочитал про рабов, что рабы должны быть украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Мне кажется, украшением это больше, чем красота, друзья. Больше, чем красивый. Украшение. Скажем, у девушки, вот она здесь, красивую заколочку или цветочек, вот чтобы ее украсить. Друзья, человек может быть украшением церкви, украшением учению Иисуса Христа. И что они должны были сделать? Друзья, они должны были быть послушными. И они в послушании должны были хранить верность. Если мы хотим быть красивыми, мы должны быть послушными. Скажем, вот церковь принимает какие-то решения. Кто-то трудно соглашается, кто-то бунтует про себя. Конечно, открыто никто не бунтует. И даже вот в беседе с нами особых бунтов не было. Но иногда разговоры доходят, в записочках немножко бывает. И вы знаете, друзья, человек красивым становится, если он послушный. Одна девушка собирается на членское собрание, а мама ей говорит: «Что ты тут прилизываешься? На кого ты похожа?» И все такое. Я думаю, что какое неразумие. В моем представлении, друзья, даже это не человек. Это искушение, может быть, от сатаны через человека. Конечно, это не о наших членах речь идет, чтобы вы не пытались сейчас распознать, кто это говорит, братья и сестры. Но будь послушным. Послушным братьям, послушным церкви, послушным церковным решениям. Будешь красивым и будешь красивая. Братья и сестры, хочешь быть красивым? Священное Писание говорит, что есть еще один способ себя украсить. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Хочешь быть красивой? Старайся быть кроткой и молчаливой. Вы знаете, вот в книге притчи там есть женщина, которая юношу обольстила. Помните, да? Вы помните, как она называется? Красивая и какая еще? Необузданная. Красивая и необузданная. Братья и сестры, если ты хочешь быть красивым, то старайся быть кротким. Это тоже обеспечивает красоту человеку. А еще в послании к Тимофею апостол Павел пишет, если ты хочешь быть красивой, то не многоценной одеждой украшай себя, не золотом и не серебром, но добрыми делами. Украсить себя можно добрыми делами. И я думаю, вот если бы наши девушки-христианки не лаконок себе вот сделали, или, скажем, там чуть-чуть румяна навели, но чтобы украшали себя добрыми делами. Кто-то думает, это такая красота, которая внутри, я хочу и внешнюю красоту иметь. Братья и сестры, я уверен, что и внешний человек становится красивым в зависимости от его жизни, в зависимости от того, как он живет. Если человек внутри красивый, это обязательно будет отображаться в его внешности. Обязательно, братья и сестры. Мне одна сестра пожилая подходит и говорит, брат Коля, я вот смотрю на Наташу и удивляюсь, какая она красивая. Я раньше не замечала, вот сколько лет, я не замечала, а я сегодня смотрю на нее, какая она красивая. Друзья, а я думаю, я-то знаю, почему она красивая. Она вчера вечером исповедовалась и плакала сокрушенно. Чистое сердце, оно обеспечило ей и внешнюю красоту. Мне кажется, после очищения ваша церковь будут, все здесь будут красивыми. Все будут красивыми. Друзья, но только эту красоту мы должны сохранить, храня себя от греха в святости и чистоте. Аминь. Помолимся, склонимся и помолимся. Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что вместе Ты нас собираешь уже много дней подряд. Благодарю Тебя, Господь, за то, что не устают братья и сестры идти сюда каждый день. Благодарим, Господь, за Слово Твое, через которое Ты учишь нас жить. И я прошу Тебя, помоги, чтобы Твои уроки, они нам запоминались. Но если мы когда-то и забудем что-то, то чтобы Слово Твое в сердце было написано, и чтобы жить по Твоим заповедям, это была бы естественная, привычная, нормальная для нас жизнь. Благослови нас так жить. И прославься в нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Thank you.